Из болота тащить идиота. Мюнхгаузен тот самый, из опыта самонаблюдений. Вот теперь пора. Брось, бросим. Сигаретки не найдется. Отравляешь себя и воздух. Проветриваешь и опять отравляешь. Хорошая, легкая, простая модель. Все наглядно. Дымишь, либо нет. Бежишь в табачный ларек, либо стреляешь. И количественно легко измеримо. У вас сколько? Полпачки в сутки? Уже многовато. Но еще ничего, ничего. И целой на полдня не хватает. Случаев для анализа и сравнения предостаточно. Предпочитайте трубку, а табачок где достать приличный? Марк Твен пошутил остроумно, насколько же повторять уже пошлость. А бросить и вправду легко и просто и навсегда. И это имеет наглость заявить не кто-нибудь, а курильщик. Сейчас мне уже не хочется курить. Уточняю и усложняю. Сейчас мне не хочется не курить, не хочется не хотеть курить, как не хочется уже много лет, а просто не хочется. О нет, я не обманываюсь. Я больше не даю себе обещаний. На это хоть хватило у Мишка. Даже сила духа кое-какая потребовалась больше не давать себе обещаний. Я говорю, мне сейчас... От некурения хорошо. Во мне чисто. Я наслаждаюсь этой чистотой, бестабачностью своей наслаждаюсь. Чистота мне помогает. Внимание, я не сказал ни вам, ни себе, что я бросил. Я сказал, мне не хочется курить сейчас. Очень приятное, очень ценное для меня ощущение. Не столь чистое, чтобы им пренебречь. Сейчас я свободен от курения. Я свободен сейчас. Мое текущее переживание, моя сиюминутная радость. Но обещание и далее быть свободным я себе не даю. Я только хочу быть свободным. Если я чувствую себя в данный миг свободным, следовательно, я могу быть свободным от курения, а от себя воздерживаюсь от самообещаний, потому что уже знаю, слишком много раз испытал, как легко от таких обещаний самоосвободиться. Как легко, трагически легко дать себе еще одно обещание. Ведь самообещание, как и любое обещание кому угодно, чего угодно, уже не свобода, а нечто иное, правда? Уже связанность, уже долг или рабство. Нет, просто привычка. Обещать другому себе или привычка едва ли не самая дьявольская. Я знаю, что я свободен, я это чувствую. Но свободен пока только до следующей сигареты, призыв которой мою свободу погасит, сомнет, затопчет в пепельнице. Я знаю, что превращаю свои легкие, все свое тело в пепельницу. И душу, да знаю, душу этим дымом и свою душу. Все, кажется, знаю и почти все понимаю, но вот она уже подмигивает из пачки, но я еще без нее проживу, я еще свободен. Уже свербит, но еще, вот поглядите, какое письмо-подарок как раз ко дню моего рождения. Не подгадал, нет-нет, случайно получил я от читателя. Привожу с незначительным сокращением. Well, приношу вам свою сердечную благодарность за разговор в письмах. Хочу поделиться с вами своим психологическим опытом на тему, как бросить курить. В связи с болезнью я решил бросить курить, а до этого курил уже лет 25. Бросил, а через несколько минут почувствовал сильнейший позыв на курение. Не знаю почему, но я посмотрел на часы. Долго ли буду так мучиться? Оказалось, что недолго, секунд 40-50. После чего позыв ослаб настолько, что я смог продолжать работать, конструировать. Вскоре позыв возобновился, но он был совершенно таким же, как и первый. Первые дни позывы следовали часто, потом они стали все реже и реже, а к концу года появлялись раз в день, а то и реже. К концу третьего года эти позывы появлялись у меня уже эпизодически, раз в 2-3 месяца. Однако сила и длительность позывов остались неизменными. Конечно, я сразу же понял, что страдать 40-50 секунд смогу, и это дало мне силы покончить с курением. Я, кажется, нашел причину такого явления. Дело в том, что нервная система человека не выдерживает напряжения вызываемого позывом более 50 секунд, устает